Солли схватил конец, брошенный О'Брайеном, и прошвартовал катер, пока тот взбирался на судно. «Такс, здесь?» — резко спросил О'Брайен. «Да, босс», — ответил Солли, напуганный тем, что О'Брайен прибыл на катере в одиночку. «Где он?» Такс вышел из темноты, застегивая рубашку. Он спал, но, проснувшись от звука приближающегося катера, стал натягивать на себя одежду, тихо ругаясь. «Ты мне нужен», — бросил О'Брайен. Такс провел его по трапу вниз, затем по тускло освещенному коридору в свою каюту. Он сел на койку и, сдерживая зевоту, вопросительно посмотрел на О'Брайена. «С Луи встречался?» — спросил О'Брайен. «Конечно», — сказал Такс, глядя на него слегка обеспокоенно. Уайти немного перестарался. О'Брайен уставился на него, пристально прищурившись. «Что это значит?» «Я не возьмусь утверждать, что Луи сейчас чувствует себя хорошо», — осторожно произнес Такс. «У него котелок, как яичная скорлупа». «Он что, умер?» Такс пожал плечами. «Вполне возможно. Из него вылетела куча мозгов». О'Брайен почесал подбородок. «Ситуация выходит из-под контроля», — сказал он, достал сигару и откусил кончик. «Может быть, оно и к лучшему, если Луи умрет». Такс облегченно вздохнул. «Я удивлюсь, если этого не произойдет». «Нам не нужны признания на смертном одре». Он был так далек от того, чтобы что-то сказать, когда мы оставили его. О'Брайен раскурил сигару, выпустил дым в потолок и задумчиво посмотрел на Такса. «Это только начало», — подумал он. «Снова грубая игра спустя 4 года. Ладно, этому уже не поможешь. Нужно контролировать ситуацию. И если кто-то становится поперек дороги, он должен получить свое». «Я решил избавиться от Джонни», — произнес О'Брайен, понизив голос. Такс был удивлен, но не подал виду. «Как скажете, босс. Я хочу поместить его в такое место, где бы его никогда не нашли», — продолжал О'Брайен. «Его никто не должен найти». «Проще простого», — сказал Такс. «У меня на борту есть бочка, как раз подходящего размера, и целая куча цемента. Его никогда не найдут». О'Брайен кивнул. «Здесь нельзя ошибиться, Такс. Я сейчас пойду к нему и поговорю. Я дам тебе знать, когда им заняться». «Сегодня ночью?» — спросил Такс с тоской, думая о желанном сне. «Сегодня. Приготовь сразу бочку и цемент». «Я скажу Солли». «Сделай это сам», — резко сказал О'Брайен. «Солли ни во что не посвящай. Я заберу его с собой. Не хочу, чтобы он об этом знал. Только ты и я». Такс ухмыльнулся. «Бочка получится чертовски тяжелой. Я не справлюсь сам. Мне понадобится Солли». О'Брайен вынул изо рта сигару, уставился на ее тлеющий конец и сказал: «Пожалуйста, но если ты будешь в Солли, тебе придется позаботиться и о нем. Он должен отправиться следом за Джонни». Солли нравился Таксу. Кроме того, он был сильным, как бык, и юрким, как гремучая змея. «Он будет держать рот на замке. О нем можете не беспокоиться», — сказал Такс. О'Брайен взглянул на него. «Если ты не хочешь этого делать, Такс, скажи прямо». В голосе его была угроза. Такс посмотрел на него и пожал плечами. «Окей, сам справлюсь». «Эту работу надо сделать чисто». «Сделаю, босс». О'Брайен встал, открыл дверь каюты и вышел в коридор. Затем подошел к каюте Джонни, повернул торчавший в замке ключ, распахнул дверь и вошел. Джонни дремал. Он открыл глаза, заморгал и сел. «Привет, Джонни», — спокойно сказал О'Брайен. Он смотрел на разбитое лицо Джонни с удовольствием. «Как раз время прикончить этого мерзавца», — подумал он, закрывая за собой дверь. Джонни осторожно за ним наблюдал. «Чего ты хочешь?» «У меня есть к тебе предложение». «Да?» — Джонни спустил ноги с койки. «Окей, но это тебе будет дорого стоить». О'Брайен покачал головой. «Пришло время поговорить на чистоту, Джонни. Ты не в том положении, чтобы диктовать условия. Ты или принимаешь мое предложение, или будешь находиться здесь, пока не передумаешь». «Каковы условия?» — спросил Джонни, прикасаясь кончиками пальцев к разбитому лицу. «Ты выйдешь отсюда сегодня, отправишься в аэропорт и улетишь в Нью-Йорк. Один из моих агентов встретит тебя в аэропорту и отправит на самолете в Париж. Другой мой агент встретит тебя в Париже и подыщет тебе квартиру. Ты будешь оставаться в Париже, пока я не разрешу тебе оттуда уехать». «Я полагаю, это будет после того, как ты женишься на Гильде?» — сказал Джонни с насмешкой. «Ты думаешь, она выйдет за тебя, если я не буду на свадьбе шафером?» «Ты напишешь ей, что уезжаешь в Париж и не вернешься», — спокойно произнес О'Брайен. «Она знает, что ты в беде, и не удивится, если ты исчезнешь». «Почему ты так стремишься избавиться от меня?» «Ты еще спрашиваешь?» — удивился О'Брайен. «Ты для меня большая обуза. Я знаю, что значит быть твоим родственником. Поэтому я обойдусь без твоей компании». Джонни рассмеялся. «Ты обманываешь себя, Шон. Если хочешь гильду, придется со мной смириться. Я никуда не поеду, поэтому выбрось эту мысль из головы. Я не отлипну от тебя, гильды и твоего кошелька». О'Брайен пожал плечами. «Как хочешь. Ты или поедешь в Париж, или будешь здесь сидеть, пока не сгниешь. У тебя нет выбора, а если думаешь, что сможешь убежать, попробуй и увидишь, что из этого выйдет». Джонни ухмыльнулся. «Я могу поехать, если у меня будут деньги. Я и не рассчитывал, что твое отсутствие мне ничего не будет стоить», — сказал О'Брайен. 10 000 в обмен на письмо гильдии и обещание оставаться в Париже, пока я не дам тебе разрешения вернуться». 10? Недовольно протянул Джонни. «Мог бы быть и пощедрее. 50, и дело в шляпе». 25, и ни цента больше». 30, и ни цента меньше», — сказал Джонни, внимательно наблюдая за О'Брайеном. О'Брайен секунду колебался, затем пожал плечами. «Окей, 30. Мой агент в Нью-Йорке даст тебе половину, а другую половину получишь в Париже». «Ты не надуешь меня, Шон. Если я не получу денег, я вернусь». «К тому времени тебя может начать разыскивать полиция. Ты, кажется, забыл, что прошлой ночью убил женщину». «А чего я должен об этом помнить? Пусть у тебя голова болит. Мне нужны деньги сейчас. Как я улечу?» «Мой агент позаботится об этом», — сказал О'Брайен. Он достал бумажник, отсчитал $300 и бросил их на стол. «Вот, возьми». Джонни не требовалось повторять дважды. Он спрыгнул с койки, пересчитал деньги и спрятал их в карман. «Ты должен желать ее, Шон. Ты должен желать ее, чтобы она получила свою долю. Я бы никогда не стал делиться ни с ней, ни с какой угодно другой женщиной». О'Брайену пришлось сделать над собой усилие, чтобы подавить поднимавшееся в нем бешенство. «Возьми в том ящике бумагу. Напиши гильде, что уезжаешь в Париж и что пробудешь там некоторое время», — сказал он резко. «К черту писанину!» — раздраженно произнес Джонни. — «Сам скажешь». «Ты напишешь ей или останешься здесь?» — в голосе О'Брайена слышалась ярость. «Чего ты беспокоишься?» — спросил Джонни, вдруг подозрительно на него посмотрев. «Боишься, она подумает, что ты стукнул меня по голове и утопил в речке?» «Не будь дураком!» О'Брайен едва не вздрогнул. Так близко к истине был Джонни. «Она любит тебя и заслуживает, чтобы ты сам ей все сообщил». «Окей, я позвоню ей из аэропорта». «Я не собираюсь позволять тебе разгуливать по аэропорту, где тебя могут засечь фараоны. Ты пишешь сейчас или остаешься здесь?» Джонни пожал плечами. «Окей, окей. Сообщить ей, как твой костолом отделал меня. Я не думаю, что она будет кроткой и нежной с тобой, когда узнает, как ты со мной обращался». «Побыстрее!» — прорычал О'Брайен и отвернулся. Его лицо исказилось гримасой ненависти. Джонни сел за стол и начал быстро писать на листе почтовой бумаги. Затем он что-то пробурчал себе под нос и бросил бумагу О'Брайену. «Держи», — сказал он, — «а теперь побыстрее прочь с этого вонючего корыта». О'Брайен взял записку, прочитал ее, кивнул и указал на конверт. «Напиши на конверте адрес». Джонни повиновался, и О'Брайен положил записку в конверт, заклеил его и спрятал в бумажник. Он ликовал. Теперь можно разделаться с Джонни, и гильда ничего не заподозрит. «Ты не поедешь со мной», — сказал он. «Я не хочу, чтобы нас с тобой увидели. Я возьму Соли, а потом он вернется за тобой на катере. И запомни, веди себя так, как я сказал, или пожалеешь». «Может, поменяемся?» — сказал Джонни. «Я пробыл на этом проклятом корыте дольше, чем ты». «Заткнись!» — рявкнул О'Брайен, и лицо его вдруг налилось кровью. «Вонючий крысенок! С меня хватит твоих фокусов!» Выражение его лица напугало Джонни. «Успокойся, Шон», — сказал он с тревогой. «Я ведь пошутил». «Да, я не люблю шутников, и ты очень скоро узнаешь, как сильно я их не люблю». О'Брайен вышел, запер за собой дверь и поднялся на палубу. Его трясло от ярости. Теперь, когда в кармане лежало письмо, у него появилось желание как можно скорее избавиться от Джонни. Он может через некоторое время сказать гильде, что Джонни убит в драке в Париже. Ей никогда не придет в голову, что это он приказал убить Джонни. Соли стоял у поручня. Увидев О'Брайена, он мгновенно спустился в катер. Такс подошел к О'Брайену. «Иди и кончай с ним», — произнес О'Брайен тихим голосом. «Ты уверен, что справишься, Такс? Я не хочу никаких неожиданностей». «Все будет в порядке», — сказал Такс. «Я вывалю бочку за борт. Здесь глубоко. Все будет в порядке». «Когда Соли вернется, позвони мне. Скажешь Соли, что отправил Джонни на шлюпке. Я продержу его час. Этого хватит?» «Конечно», — безразлично произнес Такс. «Я займусь им, как только вы отчалите. Все давно готово. Бочка большая. Он легко в нее войдет. Цемента достаточно. Часа хватит с лихвой». «Не стреляй, Такс. С берега могут услышать». «У меня есть нож». «Сделай все аккуратно», — сказал О'Брайен, подошел к поручням и спустился в катер. Соли отчалил, взревел мотор, и катер стрелой ринулся в темноту.